начальник вокзала. Были у нас командиры и помоложе. Младший сержант Хачиян, наш ровесник, по недоразумению попал в армию на год раньше, кончил сержантскую школу и теперь занимался с нами строевой подготовкой. Мы друг друга называли по именам или фамилиям, а его никакой фамильярности, только по уставу. Товарищ младший сержант. Занятия проходили на стрельбище, где вдоль капонира были проложены рельсы, а на них стояла сваренная из труб вагонетка для передвижных мишеней. Перед тем, как объявить перерыв, перекур в занятиях, младший сержант Хачиян подводил роту к вагонетке, командовал: «Рота, стой!» и с криком «Я буду начальник вокзал!» бежал к вагонетке, уже на бегу отдавая команду «Разойдись!» После чего трубы набивались сухой травой, трава поджигалась, вагонетка дымила, как паровоз, солдаты лезли на нее со всех сторон, и кто успевал, катался вместе с командиром, а не успевшие были тягловой силой. Младший сержант, превратившийся из строгого командира в такого же мальчишку, как все остальные, сиял от счастья, что, пользуясь служебным положением, захватил лучшее место на вагонетке. С места, с песней. Ходили мы, как полагается, всегда с троем и с песней. Утром в уборную, на физзарядку, в столовую, из столовой, на занятия, с занятий. Всегда с троем и обязательно с песней. Старшина командовал: «С места, с песней, шагом марш!» Запевала, бодро начинал. Скакал казак через долину, через кавказские края. Строй подхватывал и повторял: «Скакал казак через долину, через кавказские края». Дальше шло: «Скакал он садиком зеленым, кольцо блестело на руке». Строй опять подхватывал, повторял эту строку целиком, и так исполнялось до конца все это нехитрое сочинение. Вторая песня была «Выпрягайте, хлопцы, коней». И на этом наш репертуар кончался. Других песен мы не знали, а эти нам быстро надоели, и иногда мы петь отказывались. Старшина командует: «С места, с песней!» «С места пошли, но никто не поет. Запевай!» — командует старшина. Никто не поет. Это бунт. Бунтовщиков надо учить. «Рота, стой! На месте, шагом марш!» Ходит вдоль строя, приговаривает: «Ой, какие умные нашлись! Ой-ой-ой! Песни петь не хочут, глотки свои жалеют. Подумали своими колганами, для чего нам нужна строевая песня? Она нужна для зажигу. Когда солдат идет в строю, да со звонкою песней, у него ноги сами легко шагают, а когда он пойдет без песни, они у него будут волоктиться, как у старческого человека». И, надеюсь, что убедил, повышает голос: «С места, с песней, шагом марш!» Опять никто не поет. Опять на месте, шагом марш. Топаем. Сначала просто, потом особым способом. Одной ногой сильно, другой слабо, сильно, слабо. Как будто никто ни с кем не договаривался, но вся рота топает одной ногой сильно, другой слабо. Казалось бы, старшине какая разница? Но его это раздражает, он приказывает: «Бегом, марш!» Рота, как будто только этого и ждала, срывается с места и несется со всех ног. Старшине не угнаться. Он давно уже не бегал и разжирел. «Рота, стой!» — кричит он издалека. И безуспешно. Рота бежит. Потом остановилась без всякой команды. Старшина добежал до роты, запыхался, но никого не ругает, делает вид, что все в порядке. «Рота, равняйсь! Смирно!» «С места, с песни, шагом марш!» Рота ударяет шаг, запевала начинает: «Скакал казак через долину». Остальные подхватывают. Почему сначала не подчинялись, а теперь запели? Непонятно. Мечты и предчувствия. Сам я тоже, несмотря на довольно солидный жизненный опыт, оставался еще существом вполне инфантильным. Нашел в пыли 23-миллиметровый снаряд. У нас их много там под ногами валялось, и кидал его в телеграфный столб. Думаю, что когда он разорвется, спрячусь за углом казармы. К счастью, он не разорвался. Мечта о полетах меня не оставила. Но как осуществить ее, я не знал. Одна надежда была на американских агрессоров. На политзанятиях нам говорили, что американские агрессоры вот-вот развяжут мировую войну. Я надеялся, что как только они ее развяжут, у нас сразу возрастет нужда в военных летчиках, и меня примут в училище, несмотря на отсутствие аттестата зрелости, наличие перегородки в носу и окончание на «ич» в моей фамилии. Надежда укреплялась тем, что на самом деле война уже шла. В Северной Корее. Там наши летчики сражались с американцами под видом корейцев и китайских добровольцев. Замполиты говорили о врагах-американцах с уважением, о друзьях-корейцах и китайцах пренебрежительно. Рассказывали анекдот. Американский летчик просит захвативших его в плен корейцев показать сбившего его аса. Ему показывают узкоглазого военного в корейской форме. Американец говорит: «Это не он. Тот по радио мне кричал: „Я тебе, твою мать, не кореец“». У нас в части и в самом деле обстановка была тревожная, как перед войной. По ночам гудели грузовики. Они двигались со светомаскировочными фарами. Старшина говорил, что они возят боеприпасы. Я думал, раз возят, значит, к чему-то готовятся. Может быть, из-за нагнетения общей тревоги во мне возникло и окрепло ощущение скорого конца. Я думал, что это последний год моей жизни. И предчувствие настолько переросло в уверенность, что я очень удивился, когда мне уже во время службы в Польше исполнилось 20 лет. Именно тогда я обнаружил у себя первый седой волос. Показательный суд. В Джанкое при мне состоялось выездное заседание военного трибунала. Два молодых солдата, только что призванных на службу, от самой службы не уклонились, но взять в руки оружие категорически отказались, потому что были баптистами. Их судили не сразу. Пытались переубедить. От слов перешли к угрозам, от угроз к действиям. Их посадили на гауптвахту с обещанием выпустить, как только они откажутся от своей дури. Они не отказались и были преданы суду военного трибунала. Заседание было выездное, открытое и показательное для других солдат, чтобы они посмотрели, что будет с теми, кто откажется взять оружие. Подсудимых допрашивали председательствующий и два заседателя. Они не признали себя виновными, твердо объяснив, что убеждения им не позволяют приступить Божью заповедь «не убий». В конце концов им дали последнее слово – перед которым председательствующий предлагал им еще раз подумать и отказаться от своих ложных, по его мнению, убеждений. Один из них сказал: «Я не могу взять в руки оружие, потому что Бог запрещает мне убивать. Мне говорят, что если я не убью врага, он убьет меня, а я говорю, пусть убьет. Мое тело он убьет, но душа живая останется». Их приговорили к 7 годам заключения, но даже после оглашения приговора председательствующий сказал, что если они немедленно откажутся от своих ложных убеждений, будут освобождены. Они сказали нет. И их увезли. На меня и моих товарищей произвели сильное впечатление стойкость, спокойная убежденность подсудимых и сам факт, что такие люди в нашей стране имеются. Удивило и неожиданное для нас гуманность советского суда. Мы-то думали, что подсудимых приговорят без проволочек к расстрелу, а им дали только 7 лет. И перед тем еще долго уговаривали одуматься. Тем не менее, тот частный процесс советская власть проиграла. К примеру подсудимых никто не собирался следовать, но уважение они к себе вызвали. А кое-кого, меня, например, заставили и задуматься. Покупатели и продавцы. Мне всю жизнь везло на 13 числа. 13 сентября 1951 года меня призвали в армию. 13 марта 1963 начался мой роман с Ириной. 13 сентября 1965 она переехала ко мне. 13 ноября 1970 мы узаконили наши отношения. 13 ноября 1951 года я присягнул на верность Отечеству. Нас поздравляли с тем, что теперь нам можно доверить оружие, а если что, наказать по всей строгости советских законов. Хотя наказать можно было и раньше. Тюрьма грозила новобранцу еще до призыва за уклонение от службы, а уж за отказ принимать присягу он мог пойти под трибунал, как описано и мною в предыдущей главе «Баптисты». Вообще советская и российская воинская присяга есть акт в юридическом и моральном отношении сомнительный. Она является обещанием, данным под угрозой насилия, и потому не может считаться легитимной, но в любом случае она есть рубеж, после которого солдат несет службу в полном объеме.